и Нира. Внизу у конюшни нас встречала толпа придворных, которым наскучило сидеть в трактире. Они приветствовали короля и герцога Астона. Меня облили вежливым презрением, а вот девушки в скромных платьях вызвали у них поначалу лишь сдержанное любопытство. Король и виду не подал, что рад их присутствию. При свидетелях Астон являл собой образец верноподданного. Вайнор неторопливо отдавал распоряжение, улыбаясь, приветствовал друзей и приближенных. А люди герцога Веймора незаметно брали в кольцо охрану Астона. Я же отъехала в сторону и предложила девушкам спешиться и размять ноги. Неожиданно немолодая леди из свиты, одетая очень дорого, но со вкусом, начала задыхаться и едва не упала с лошади. К ней кинулся один из гвардейцев. «Мама, что с тобой?» Молодой человек в недоумении вынул леди из седла и усадил на подвернувшуюся кадушку. Дама заливалась слезами, глядя на одну из воспитанниц герцога. Объяснить толком она ничего не могла. Но я жестом подозвала девушку. «Леди, возможно, это ваша матушка. Побудьте с нею. Если ей станет хуже, позовите лекаря». «Да, миледи». Девушка соскользнула с седла и приблизилась к даме. Та уже икала, не в силах остановиться, но умоляюще протягивала руки к Аделаиде. Второе имя конкретно этой барышни я не помнила. Девушка в ответ вспыхнула тревожным румянцем, отчего стало заметно, что она очень похожа на гвардейца, который растерянно поглаживал рыдающей даме руки, не зная, что предпринять. «Леди, хотите воды?» — спрашивала она, пока приободрившийся гвардеец снимал с пояса флягу. Я немного сжала колени, заставляя лошадь пройти вперед и закрывая собой разыгравшуюся сцену от взгляда Астона. Вайнор сделал вид, что не заметил моих маневров, продолжая вежливую беседу с герцогом. Остальные придворные глядели на меня во все глаза, перешептываясь и силясь понять, что происходит. Впрочем, герцог Веймор тоже не смотрел. Его молодцы незаметно спустились с дороги, груженные корзинами и шкатулками. Похоже, глава СБ воспользовался кратким пребыванием в покоях Астона вполне плодотворно. Наконец, король закончил беседу с гостеприимным хозяином. И граф Радален громко оповестил всех. «Его Величество направляется в столицу! Герцог Астон сопроводит сюзерена до границы своих владений!» Придворные немедленно помчались к трактиру, отдавать распоряжение слугам и собирать багаж. Площадка перед конюшней опустела. Рыдающую леди король распорядился усадить в свою карету вместе с гвардейцем и девушкой. Я одобрительно посматривала за сборами. Остальные воспитанницы должны были продолжить путь верхом. Его Величество не хотел задерживаться в землях мятежного родственника. Убедившись, что все готовы ехать, Вайнор неспешно двинулся по дороге. Астону уже подвели коня, и герцог вяло плюхался в седле, растеряв былое величие и жгучую самоуверенность. Подъехав ближе и заняв полагающееся мне место слева от короля, я услышала кусочек разговора и поняла, почему у Астона вид еще более кислый, чем в начале пути. «Герцог, а какое приданое вы даете за своей дочерью?» — спрашивал король, всем своим видом выражая доброжелательный интерес. «Такая красавица, как моя родственница, должна иметь солидное приданое, чтобы ни в чем себе не отказывать при дворе. Леди Аделаида Констанса уже помолвлена?» «Нет еще, Ваше Величество. Я бы хотел найти для моей крошки достойного супруга», — мямлил герцог, отводя глаза. «Астон, вы не правы!» — король качал головой, как рачительный хозяин. «Молодая, красивая девушка, товар скоропортящийся. А леди Аделаида уже не так и молода. Если вы не возражаете, я сам займусь сватовством. Брак моей племянницы — дело политическое». Владетельный герцог бледнел на глазах. У него явно были планы на замужество дочери, но открыть их королю значило вызвать политический скандал. Я задумалась. Кому он мог предложить руку принцессы? Умканату? Кварилии? Хизардии? А может, герцог искал поддержку в северных землях? В Нарагии или Футарии? Или все же внутри страны? Как жаль, что я слабо знакома с нынешним политическим раскладом. Нужно выяснить, кто из могущественных семей последние лет 15 редко показывался в столице, но при этом обладает достаточным влиянием и средствами. Я подозвала к себе леди Асуонту и задала ей несколько вопросов. Леди оказалась весьма понятливой, не стала задумываться о подоплеке, а минуту поразмышляв, назвала несколько фамилий. Я лишь досадливо тряхнула головой. Эти фамилии я тоже знала, но они не годились. Либо не было юношей брачного возраста, либо семья обеднела. Еще семья герцогов Кирленских. Они давно ведут уединенную жизнь, а их предполагаемый наследник не женат. Вдруг сказала моя компаньонка, и я почувствовала, что волоски на шее встают дыбом. Возможно ли, что леди Асуонта права? Отец много лет живет в поместье, а его племяннику не менее 30 лет. Наша семья была очень богата. Я заволновалась, выискивая взглядом Вайнора. Мне хотелось немедленно поделиться с ним своими мыслями, но я ловила себя на том, что еще месяц назад со своей бедой я пришла бы к наставнику или Камилу. А теперь... Сердце затрепетало бестолковой бабочкой при виде широких плеч, сильных рук, отросших, касающихся воротника волос Вайнора. Глупое, глупое сердце! Утихни! Я глубоко вздохнула и направила коня ближе к его величеству. «Прошу прощения, ваше величество, вы позволите мне сказать пару слов наедине?» Король недовольно обернулся, но, очевидно, выражение моего лица испугало его. «Астон, мы продолжим разговор позже, не удаляйтесь», — сказал он хозяину этих земель и отъехал со мной в сторону от дороги. «Что случилось, леди?» «Кажется, я знаю, за кого Астон хотел отдать дочь», — сказала я самым несчастным голосом. «За кого же?» В голосе Вайнора, к моему удивлению, не прозвучало даже особенного любопытства. «За племянника моего отца, за будущего герцога Кирленского», — выпалила я, немного задыхаясь от волнения. «Откуда такие предположения?» Король все еще смотрел на меня спокойно, и я успокоилась. Изложить свои размышления было делом одной минуты. Вайнор мне негромко поаплодировал. «Восхищаюсь вашим умом и умением анализировать ситуацию. Практически не имея свежей политической информации, вы пришли к тем же выводам, что и я». Я буквально вытаращила глаза, а потом попросила. «Сир, я не уверена, что мой отец замешан в заговоре, но если это так, я бы хотела увидеться с ним». «Не волнуйтесь ни о чем, леди». Король ласково заглянул мне в глаза. «Дочь лорда Астона не станет супругой вашего родича, а значит, этот союз пошатнется весьма сильно. Запретить вам встречу с отцом я не имею права. Лишь прошу вас дождаться его приезда в столицу. Мне не хотелось бы расставаться с вами надолго». На глаза набежали слезы. Уже много лет никто так не заботился обо мне. Я благодарно кивнула его величеству. Он легко улыбнулся мне в ответ. Затем мы вернулись на дорогу и продолжили путь. В пути герцог Астон бросал на меня подозрительные взгляды, но не решался прямо спросить, являюсь ли я пропавшей дочерью герцога Кирленского. Я же не хотела перемолвиться с ним даже словом. Человек, способный принести свое дитя в жертву своим заблуждениям, становился для меня отщепенцем. Объяви герцог сразу о рождении девочки, и, возможно, совет лордов принял бы другое решение. Конечно, роль отца супруги короля меньше, чем самостоятельной правительницы. Но у герцога Астона и так немало власти. Значит, он искал что-то другое? Месть? И ради призрачной вины десятилетнего мальчика Астон своей волей изменил судьбы 15 девушек, а вместе с ними и судьбы 15 знатных родов? В общем, я не желала видеть это бледное, покрытое испаренное лицо, а воспитанницы вообще испуганно попрятались от своего покровителя за широкими плечами королевских гвардейцев. К ночи мы добрались до коронного города, расположенного на границе владений герцога. Здесь нас уже ждали члены городского совета во главе с градоправителем. Несколько речей, которые пришлось выдержать с благожелательной улыбкой, несколько десятков прошений, собранных графом Родоленом в шкатулку, и нас проводили в большой королевский дом. Гостиница оказалась достаточно большой, чтобы принять всех. Девушкам-воспитанницам предложили три большие комнаты с тюфяками вместо кроватей. Гвардейцы разделились. Часть устроилась во дворе под навесами. Еще часть разместилась на постах в коридорах и у дверей. Чьей-то тактичной заботой мне отвели комнату, смежную с покоями короля. Уставшая в пути леди Асонта сразу ушла спать, доверив меня камеристке. Неожиданно смуглая черноволосая девушка ловко помогла мне раздеться, полила ароматической водой из кувшина, потом подала свежую сорочку и пеньюар. Отпустив ее, я села к зеркалу расчесывать волосы. Глядя на себя, я положительно изумлялась. В зеркале отражалась молодая дама в приличествующем благородной леди ночном наряде. Да и занималась она вполне приличным для аристократки делом. А ведь совсем недавно я могла неделями не заглядывать не то что в зеркало, в лужу на дороге. Ночная рубашка казалась мне то верхом роскоши, то ненужным предметом туалета, а волосы проще было повязать темным платком или спрятать под сетку, чем расчесывать, придавая им опрятный вид. Неожиданно за спиной чуть слышно скрипнула дверь, и я, вздрогнув, обернулась. «Вайнор!» «Добрый вечер, моя леди!» Король вошел в комнату и сел в удобное кресло, стоящее у огня. Я не решалась сама начать разговор, а потому продолжила разбирать спутавшиеся под лентой пряди. «Я не отпустил герцога Астона, но и не позволил ему блистать в свите», сказал Вайнор, вытягивая ноги на скамеечку и удобнее устраиваясь в кресле. «Полчаса назад он подписал бумаги, передав мне право опеки над своей дочерью и ее приданым. Я изумленно отвернулась от зеркала и посмотрела в довольные синие глаза. «Ваше Величество, как вам удалось этого добиться?» «Очень просто». Вайнор ухмыльнулся, как мальчишка, метко попавший камнем в соседские ворота. «Я пообещал ему, если он не подпишет бумаги, то родители похищенных девочек узнают, что король не будет защищать вора и шантажиста». «О, вы уже знаете, каким семьям принадлежат девушки?» Я была в восторге от такого простого и элегантного решения проблемы. «Не все». Король коротко вздохнул. «Люди лорда Иана сейчас разбирают бумаги. Но леди Фиалона, графиня Арбест, узнала свою дочь по фамильной особенности. У девушки родинка на виске». А потом лорд Иан раскопал в бумагах ее приметы. И ты была права. Примерно через неделю они начнут обретать свой фамильный цвет глаз и волос. Я задумчиво посмотрела на Вайнора. Так герцог останется без наказания? Не совсем. Король взглянул на носки своих сапог, нехотя признался. Жизнь я ему пообещал. Иначе информацию пришлось бы собирать слишком долго. Но жить он будет в одном из отдаленных охотничьих поместий, под присмотром. А управление землями возьмет на себя корона. Когда Аделаида выйдет замуж, ее супруг станет герцогом. Я подошла ближе и опустилась на колени рядом с королем. «Вайнор, ты думаешь, мой отец замешан в заговоре против тебя?» Король взял в ладони мое лицо, заглянул в глаза и сказал. «Я уверен, что нет. Именно поэтому я обещал Астону жизнь. Он показал бумаги. В заговор втянут племянник твоего отца. Они откладывали свадьбу Аделаиды, потому что для законности столь высокопоставленного брака требуется согласие сюзерена или хотя бы правящего герцога, принимающего девушку в семью». У меня в душе разлилось сильное облегчение. Но вскоре возникли вопросы. «Значит, отец ничего не знал? Но как они собирались?» Астон сказал, что племянник уже несколько раз организовывал покушение на дядю. «К счастью, твой отец родился под счастливой звездой. Ему каждый раз удавалось выжить». Мои щеки заполыхали малиновым румянцем. Мне стало стыдно. Почему я не вернулась в отцовский дом раньше? Тогда, когда стала телохранителем. Ведь я доказала себе все, что хотела. А теперь папа... Вайнор не позволил мне предаваться печали и напрасным сожалениям. Он склонился к моим губам, целуя и лаская их с такой нежностью, что у меня защипало в носу. Потом поднял с пола и притянул к своей груди. «Не бойся, моя соколица». Его пальцы ласково погладили контур моего лица, а губы коснулись волос. «Я послал людей в поместье твоего отца. Они предупредят его об опасности и привезут в столицу. Не позднее, чем через неделю, вы увидитесь». Я едва удержалась от слез и сама себе удивилась. Его ласка и нежность были оружием пострашнее меча. Вайнор не торопил меня и не спешил сам. Мы немного посидели, тесно обнявшись и бережно касаясь друг друга, а потом перебрались в кровать. Стоило Вайнору склониться надо мной, прижаться прохладным обнаженным телом к моему, и тут же все горькие мысли вылетели из головы. Хотелось лишь пить его дыхание, пробовать на вкус его губы, ласкать крепкие мышцы и жалобно стонать в те короткие мгновения, когда он отстранялся, чтобы затем прижаться вновь. Свечи оплавились до подсвечников, прежде чем мы насытились друг другом. После жарких объятий сил едва хватило на короткое умывание. А потом мы уснули, переплетя ноги под тонкими простынями. Всю ночь мне снились родные. Постаревший, измученный отец, мама с сединой в светлых волосах, знакомые тропинки огромного парка. Сон тревожил. Я словно опаздывала, и потому к утру оказалась едва ли не на полу. Вайнор обнимал меня и тихо что-то шептал, когда я порывалась бежать. Ушел он на рассвете. Сквозь сон я слышала легкий стук в дверь, соединяющую наши спальни. Приоткрыла глаза. Розоватые полосы солнца уже осветили комнату, делая передвижение безопасным. Привстав, король на миг прижался лицом к моей груди, невесомо коснулся губ и вышел, прихватив свою одежду. Через час ко мне вошла камеристка с кувшином чистой воды и свежим полотенцем. Теперь особенно спешить в столицу не было нужды, но и задерживаться не было смысла. Девушка аккуратно помогла мне умыться, расставила на туалетном столике притирания, разложила гребни, затем подала новое платье. Бросив на предложенный туалет всего один взгляд, я критически сморщила нос. Дело плохо. Синяя амазонка потеряла приличный вид. Я ее больше носить не могу. В ней сохранились первозданными только крючки и булавки. А этот наряд? Ярты тонкого сукна с бархатными бантами и вставками. Золотое шитье. Метры кружева. Это просто невозможно носить. Я вздохнула и приказала. Подайте сорочку, рубашку и бриджи. Отыщите в сундуке синее блео. Никаких украшений, кроме пояса и сетки для волос. Камеристка присела и смиренно ответила. «Леди Вернон велела подать вам это платье. Больше ничего нет». Сдерживая бешенство, я вынула из поясного кармашка метательный нож. «Или вы немедленно выполняете мое приказание, или этот нож найдет себе убежище в вашем теле». Девушка побледнела и торопливо вышла. Она работала в королевском доме и, в общем, могла не опасаться мести приставленных ко мне дам. Но нынешние мои фрейлины способны запугать и голодного тигра. Увы, все леди, прибывшие с лордом Ианом, вызывали у меня стойкое отвращение. Исключением была лишь леди Асуонта, но она и не пыталась привить мне мнимый королевский лоск. Напротив, всячески поддерживала мои хулиганские выходки. Первым делом дамы попытались потерять мой арсенал. Пришлось передать большую его часть на хранение Камилу. Следом они принялись настойчиво критиковать мой внешний вид, одежду, походку и манеры. О, если бы они ограничились критикой! Нет! Мои туалеты с каждым днем становились все роскошнее. Приставленная к моему гардеробу дама обновляла платье при первой возможности. Я уже говорила ей, что не желаю выбрасывать деньги на ветер. Но леди Вернон поднимала на меня выпуклые голубые глаза и писклявым голосом заявляла. «Маркиза, вы же не хотите огорчить его величество!» Каблуки становились все выше и неустойчивее, корсеты все туже. Прически мне сооружали такие, что я едва могла двинуть головой, а украшения оттягивали своим весом руки сильнее, чем ножны с кинжалами. Кроме того, эти клуши всеми силами пытались привить мне любовь к занятиям, приличным для будущей королевы. То есть они собирались в моей гостиной и заунывно читали душещипательные романы, от которых меня клонило в сон, либо разбирал смех. Бесконечные корзиночки с рукоделием и мешочки, набитые сладостями, малюсенькие собачки и птички на шелковых шнурках. Я готова была взвыть от столь пристального внимания. Камеристка вернулась быстро. Она принесла все, что я просила, хотя рубашка была сплошь расшита розочками, блео отделано мехом, а бриджи имели приятный оттенок свежего навоза. «Госпожа!» — прошептала девушка, сгружая добычу на кровать. «Там в коридоре вас дамы караулят, хотят сопроводить к завтраку». Я едва не закатила глаза. Это была еще одна проблема. Дамы рвались сопровождать меня всюду, даже в туалет. Девушка, между тем, быстро помогла мне одеться, и я осторожно поскреблась в дверь королевской спальни. она тотчас открылась. Короля уже не было в спальне, а придворный, отворивший дверь, строго отчитал меня. «Что вы делаете, леди? Вам не позволено входить в опочивальню его величества до свадьбы!» Я просто закрыла дверь, чтобы не накинуться на него с кулаками. Дамы действительно ждали меня в коридоре. Увидев вместо пышного платья с бантиками и оборками простое блио, они сморщили носы, и самая наглая заговорила. «Ваша светлость, неужели вы собрались в этом выйти к столу?» Я, боясь проронить хоть слово, быстрыми шагами направилась в столовую. «Леди Лора!» — окликнула меня другая. «Мы не поспеваем за вами. Научитесь же ходить, как положено, леди!» Кажется, я попыталась зарычать, но шепотки и разговоры за спиной не утихли. В столовую я ворвалась злая, как дикая оса. Вайнор уже преспокойно завтракал, беседуя с племянницей. Леди Аделаида смущенно улыбалась и смотрела дядюшке в рот. Для меня приготовили кресло на противоположном конце стола. От раздражения я не сразу обратила внимание на то, что лежит на моей тарелке. А когда потянулась к прибору, замерла. На тарелке лежал пудинг. Жуткая, жирная, сладкая масса, политая медом и украшенная обсахаренными цветочками. Я размазала эту дрянь ложкой по тарелке и потребовала следующее блюдо. Теперь передо мной покачивался деликатес. Студень из водорослей с полосками китового мяса, приправленный острой горчицей и сладкими огурцами. Нервно сглотнув, я отодвинула тарелку. «Ваша светлость, не голодны?» Дамы воззрились на меня с немалым изумлением, уписывая обыкновенные ломтики свежего хлеба с маслом и джемом. «Вам подают лучшие деликатесы!» Закатила глаза статс-дама Нивер, и мне захотелось засунуть этот студень ей в глотку. Третьим блюдом были фрукты. Очень красивые фрукты, похожие на красные груши. Смертельно ядовитые фрукты. Есть можно было только мякоть вокруг крупных черных семян, но и такая осторожность не давала гарантии избегания проблем с желудком. Вздохнув, я с тоскливым взглядом проводила последний кусочек бутерброда с тарелки леди Невер и отодвинула блюдо, показывая окончание трапезы. Кстати, Вайнору подавали совершенно обычную еду. Занятый беседой, он просто не обращал внимания на то, что подают мне. Завершив завтрак, король вышел, передав мне через графа Родолена, что мы увидимся на следующей остановке. Я попыталась расспросить графа, но налетевшие со всех сторон дамы тут же набросились на него, запрещая даже приближаться к невесте короля. Печально разведя руками, граф раскланялся и ушел. Только в обед из подслушанных негромких переговоров моих дам я узнала, что советники короля рекомендовали Вайнору закончить запланированную поездку по стране. Поэтому маршрут вновь изменили. Теперь мы ехали к ближайшему торговому городу — Иргуту. Подпрыгивая на ухабах, я пыталась вспомнить все, что знала об этом городе. Иргут стоял на большой реке Ире. Через речной порт Иргута проходила изрядная часть товаров из северных стран. Меха, сукно, соленая рыба, шкуры и кожи морских зверей приходили на юг через Иргут. В обратную сторону шло полотно, парусина, краски, мед и воск с горных пасек. Город славился богатством и преступностью. Именно в Иргуте воришек не сажали в тюрьму, а приковывали гребцами на королевские галеры. До города мы ехали в каретах, потом пешком спустились к реке. Здесь нам пришлось пересесть на широкие баркасы, увитые флагами и цветочными гирляндами. Мой баркас был украшен в синих тонах, баркас короля — в золотых. Дамы, упорно щебеча, накинули на меня сильно накрахмаленную газовую вуаль, которую влажный ветер бросал мне в лицо, царапая кожу и не давая ничего рассмотреть. Впрочем, рядом тотчас оказалась престарелая чтица, которая завела монотонное перечисление достопримечательностей Иргута из какой-то древней книги описания земель. Под ее бубнеж мы и приблизились к пристани. Градоправитель встречал короля на пирсе усланным сукном, украшенным бочками соленой рыбы, связками мехов и суконными транспарантами. Первые граждане города стояли за его спиной полукругом, держа в руках подносы с дарами для его величества и королевской невесты. Выйдя из баркаса, король тотчас сел на высокий трон, опять же укрытый сукном и мехами. Для меня поставили стульчик поменьше, но так, чтобы король оказался практически у меня за спиной, поговорить опять не получалось. Около часа по обычаю Его Величества принимал дары и жалобы. Потом должен был состояться парадный обед в городской ратуше и отбытие двора далее. Вайнор не планировал ночевать в Ургуте. Случилось непредвиденное. Внезапно, прорвавшись сквозь толпу, к его ногам кинулась заплаканная женщина в оборванной одежде. Стражники попытались оттеснить несчастную, но король приказал поднять ее и расспросить, что случилось. Лекарь, который присоединился к нам в половинце, немедленно поил женщину отваром валерианы. И женщина, придя в себя, заговорила. Звали ее Эриата. Будучи юной девушкой, осталась она сиротой на попечении дяди. Дядюшка был скуп и оценил попавшие ему в руки наследство и красоту девушки. Едва Эриате исполнилось 14, он сговорил ее за состоятельного торговца, взяв с того выкуп за красоту и невинность девушки и ни слова не сказав о наследстве. Торговец недолго радовался молодой жене. Сперва разорился, а потом и вовсе умер, оставив бедняжку с двумя детьми на руках. «Я вернулась к дяде, ваше величество, и спросила его о наследстве, а он выгнал меня с детьми на улицу. Я стала просить милостыню у храма, и соседи стали упрекать его. Тогда он нанял разбойников, которые отняли у меня детей, а меня отвели в бордель. Я умоляю вас о милосердии. Верните мне детей и мое наследство!» Вайнор нахмурился и отыскал взглядом главного городского судью. Низенький кривоногий мужчина с тяжелой судейской цепью на шее подошел, кланяясь. «Вы знаете дядю этой женщины?» — хмуро спросил король. «Знаю», — подтвердил судья. «Очень почтенный торговец с сукном и мехами». «Почему же его племянница скитается по улицам?» Судья пожал плечами, и у короля загуляли желваки. «Через час...» «Представить мне родственника этой женщины!» Бедняжку увел лекарь, а король направился в ратушу. Парадный обед был отменен из-за разбирательства, так что мне предстояло трапезничать с дамами в своих покоях. Лучше бы я прошлась босиком по горящим углям. Эти мерзкие старые сплетницы перемыли кости бедной женщине, ее мужу, дяде и даже ее детям. Я едва могла есть, несмотря на сильный голод, ибо от одних предположений этих дам мне становилось дурно. Глоток свежего воздуха принес граф Родолен. Король прислал с ним записку, в которой сообщил, что бедная женщина, которая пришла на королевский суд, помогла вскрыть в этом городе торговлю девушками и женщинами. Поэтому двор задержится в Иргуте на сутки, дабы провести расследование и наказать виновных. Я сделала вывод, что сегодня Вайнора не увижу, и загрустила окончательно. Понятно, что король занят. В Иргуте его ждали не только суды. Торговцы просили послаблений, капитаны жаловались на речных пиратов, а градоправитель сетовал на наплыв язычников из северных стран, желающих построить на территории порта капище. Но раньше Вайнор позволял мне быть рядом с ним и на судилище в Паэте, и при захвате цитадели герцога Астона. Что же изменилось? С тяжелым вздохом я предоставила дамам возможность развлекаться так, как они пожелают, а сама удалилась в спальню, передохнуть с дороги. Уже закрывая двери, я краем уха услышала, как злоязычные фрейлины обсуждают мою особу. «Думаете, она действительно Анна Лара Кирлянская?» — спрашивала одна из дам, многозначительно подмигивая. «Что вы, дорогая, вы верите в эти сказки? Взгляните на ее манеры!» Возмущенно поджимала губы другая. «Уж коли его величеству задумалось дать титул своей подстилке, мог бы выбрать и поскромнее», — фыркнула третья, самая молодая и самая визгливая. Остальные тут же зашикали на нее. «Его величество не подлежит обсуждению». Плотно прикрыв дверь спальни, я открыла свой дорожный саквояж, в который не позволила сунуть нос ни одной праведной ведьме из свиты. К счастью, я не все отдала на хранение Камилу. В саквояже уцелело достаточно вещичек, чтобы скрыть свое отсутствие в покоях. Вынув пару железяк, я осторожно заблокировала дверь спальни и натянула тонкую нить паучьего шелка с легкими колокольчиками. Пусть дамы думают, что я музицирую. Затем я аккуратно сняла блео, надела поверх рубашки ножны с кинжалами и пояс с кошелями, спрятала волосы под платок. Последним штрихом накинула легкий бесформенный плащ и шляпу. Бесшумно растворила окно и шагнула на карниз. Вайнор может избегать меня, но я клялась охранять его и сделаю это. хотя бы до тех пор, пока контракт не закрыт.